Из воспоминаний племянницы видится, как жила матушка после лагеря. Появляться в Москве высланным за 101-й километр было опасно, так как нарушивший режим мог снова попасть в тюрьму или в лагерь. Однако матушка много раз ездила в Москву, чтобы повидаться с родными, и каждый раз ей удавалось проходить через милицейский кордон. Продолжалось это почти 3 года, пока ее не задержали. Сейчас удалось установить, как арестовали матушку. В 1949 году она в очередной раз собралась из Александрова в Москву к сестре за продуктами. Денег на билет, естественно, не было, но ей удалось сесть в проходящий поезд. Здесь ее поймали контролеры как безбилетницу, довезли до Москвы и передали милиции. Как было записано впоследствии в протоколе, задержанная оказала резкое сопротивление милиционеру, после чего ее направили в психоприемник для экспертизы. Это спасло Анастасию Яковлевну от лагеря, но ввергло в новый круг мытарств, неизвестной ей доселе карательной медицины. В уголовном законодательстве существует понятие невменяемости, то есть освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии расстройства психики. Заключение о невменяемости дает судебно-психиатрическая экспертиза по предложению следственных органов или по определению суда. Если экспертиза недостаточна или между экспертами есть разногласия, назначается повторная экспертиза, а в особо сложных случаях обследуемый направляется в Центральный научно-исследовательский институт судебной психиатрии имени Сербского. После установления невменяемости душевнобольного, совершившего преступление, уголовное дело прекращается. Суд по статье 60 Уголовного кодекса может определить принудительное лечение и содержание в психиатрической больнице. Определяя эти меры, суд, согласно комментарию к статье 60 Уголовного кодекса, не устанавливает конкретного срока времени нахождения в больнице. Все больные, находящиеся на принудительном лечении, должны не реже 1 раза в полугодие проходить переосвидетельствование врачебной комиссией о возможности поставить перед судом вопрос об отмене принудительного лечения. Основанием для прекращения лечения является подтвержденное врачебно-консультативной комиссией заключение о таком состоянии больного, при котором нет необходимости в медицинских мерах. После отмены принудительного лечения за 10 дней до выписки больница направляет в психоневрологический диспансер по месту жительства выписку из истории болезни для обязательного контроля со стороны ПНД. Мы изложили здесь краткое содержание статей законов и инструкций, по которым в Советском Союзе в течение многих десятилетий осуществлялись судебно-психиатрическая экспертиза и принудительное лечение тех, кого определили душевно больными. Анастасия Яковлевна пережила все эти экспертизы, комиссии, испытала методы принудительного лечения. С 1949 года начались скитания матушки по психиатрическим больницам. По свидетельству племянницы, первым местом заключения стал психоприемник в Институтском переулке Москвы. Анастасию Яковлевну отправили туда в январе 1949 года, а затем перевели в психиатрическую больницу в Истоминском переулке, ныне улица 8 марта. Видимо, экспертиза в этих клиниках оказалась недостаточной, и, согласно инструкции, матушку поместили в Центральный научно-исследовательский институт судебной психиатрии имени Сербского. Здесь ее держали до октября 1949 года. Специалисты института признали ее невменяемой, после чего решением суда, как и полагалось по закону, началось принудительное лечение. У нас есть свидетельство самой матушки о пребывании в этом учреждении. До 1948 года институт имени Сербского был относительно гуманным заведением с доброжелательными сотрудниками. И, по их заключениям, немало здоровых людей были просто спасены от ГУЛАГа. Тогда же последовала реакция власти. Специальная комиссия во главе с ветераном партии «Землячкой» обследовала институт, доложила руководству, что сотрудники института создали санаторий, и предложила директору закрутить гайки, то есть ввести более строгий режим, сократить число невменяемых среди тех, кто направлялся на обследование. Как раз во время этого закручивания гаек и попала матушка в институт. Матушка вспоминала, что в обычных психиатрических больницах ей было не так трудно. Там приходилось иметь дело с обыкновенными врачами-психиатрами. Но очень тяжело было ей в институте имени Сербского, где делали серьезное обследование и назначали сильные курсы лечения, в частности, инсулиновый шок. Когда ее спрашивали, что она делала для подтверждения своей мнимой болезни, матушка говорила: «Я молилась». «Как?» «Я буду молиться открыто, и про меня точно скажут, что я псих. Время-то какое? Уничтожались церкви, священники, и вдруг открыто на коленях молиться, поклоны делать. Такое только псих может». «Я-то призывала Бога, молилась, а меня психом считали, что я так откровенно разговаривала со святыми. Святителю отче Николая». Как бы ни было плохо, но самое трудное было то, что я почти не спала. Единственное, чего я боялась, могли сумасшедшего натравить, чтобы он подушкой придавил. Такие случаи бывали. Дадут в руки подушку Тане, Мане, она наложит ее на тебя, сонную, и все. Сохранилось письмо от 20 июля 1949 года, которое матушка послала сестре Ксении из института имени Сербского. «Здравствуй, дорогая сестричка! Милая сестра, я лежу в больнице, чувствую себя отвратительно, сердце у меня никуда не годится. Жизнь моя теперь разбита, и никто мной не нуждается, так лежу всеми забытая, всеми. Имуществом пускай пользуются добрые люди, мне теперь не нужно ничего. Сообщите Василию, что у меня сердце очень плохое и ненадежно. Прошу сообщить ему, чтобы он приехал обязательно, а то я его больше не увижу. Николаю сообщите, что состояние очень плохое, и на глаза я его не хочу видеть. Михаилу сообщите, если он в армии, то я ему прощаю, а если дома, я его не хочу видеть. Сообщите моему врачу Виолетте Николаевне Васин адрес». На обследовании в НИИ имени Сербского было значительно сложнее подтвердить диагноз. Но Анастасия Яковлевна даже под уколами и таблетками во время электрошоков и инсулинокоматозной терапии все равно продолжала молиться и никак не меняла своего поведения. После полного провала попыток лечения специалисты института имени Сербского предписали ей пребывание в психиатрической лечебнице города Рязани до излечения. Было это в конце 1949 года. На деле такая формулировка означала пожизненное заключение. Но матушка не предавалась панике, а с твердой надеждой молилась Господу о помощи. Она пыталась воспользоваться любой возможностью, чтобы сообщить о себе родным. Но условия в больнице были едва ли не строже, чем в тюрьме. Тогда Анастасия Яковлевна написала письмо своему лечащему врачу из института имени Сербского. 29.10.49 года. «Добрый день, Виолетта Николаевна. Это пишет Ася Вишневская. Я обещала вам писать свои нужды. Пишу. Нахожусь в Рязани. Вы знаете, куда я послана на лечение и какая больница. Вы говорили, что никакого нет принудительного лечения, то есть, когда хочу, тогда выпишут. Зачем вы меня спаслали на такую долю? Ведь я сейчас задыхаюсь, мне жизнь не мила. Ведь вы знаете, что дети в армии, помочь некому, я не рабочая, заработать не могу, и вы обрекли меня на гибель. Мне нужен покой, но не такая жизнь. Ведь муж мой, Вишневский Леонид Григорьевич, отдал себя за счастье народа, а теперь я, забытая всеми, никому не нужна. Виолетта Николаевна, помогите мне. Что мне делать? Умереть? Мне плохо. Сижу на койке в стенах и задыхаюсь. От вас слуха нет никакого. Мне здесь, наверное, умереть, потому что я заключенная. Я каждый день плачу, тоска одолела меня. Всем привет! Наталье Сивовне, Аркадию Осиповичу, Ольге Моисеевне. Еще привет няне Варе и няне Кате. Это мои любимые. Я вами не обижена. Спасибо вам за все, милая Виолетта Николаевна. Какая вы добрая были для меня, как ангел. До свидания, целую, Ася. Но и это письмо не помогло. А матушке действительно становилось все труднее. Ее продолжали принудительно лечить, читай, мучить в психиатрических больницах. Матушка была не первой и далеко не последней среди многих исповедников, которых пытались с помощью психиатрии излечить или отлучить от веры Христовой. Обычно верующим ставили стандартный диагноз – религиозный психоз или латентная шизофрения, то есть шизофрения, отличающаяся крайне медленным развитием и бедностью, скрытостью проявлений. После этого начинался курс лечения, уколы, психотропные средства, электрошок и тому подобное, длительное принудительное содержание в изоляции от мира. Это была та же тюрьма, только с более изуверскими пытками. Советская идеология исповедовала материализм, считая религию опиумом для народа. Поэтому по мере укрепления новой власти и приближения к сияющим вершинам коммунизма верующих в Бога все чаще называли умалишенными. В отношении к ним наряду с перевоспитанием на островах ГУЛАГа активно использовались и методы советской психиатрии, которая долгие годы служила правящей системе для подавления инакомыслия. Конечно, психиатры были разные. Сама матушка вспоминала, что встречала среди них добрых и заботливых врачей. Но мы до сих пор не ведаем масштабов участия психиатрии в гонениях на инакомыслящих и, прежде всего, на верующих людей.